Глава 57. Мальчик, который выжил. Вот так мы и раскрыли это жуткое дело. Да, случайно. Да, нам просто повезло. А еще сильнее повезло мальчишке, что жив остался. Этот гад ведь как раз готовился его разделать, когда я его отвлек. Профессор был очень уважаемым человеком. Это дело тогда прогремело на весь город. Все были в шоке. Никто и подумать не мог, что это его рук дело. Он столько лет спасал жизни людей, пока работал в больнице, но потом... Это он так на пенсии подрабатывал? Вот урод! Похоже на то. У него определенно были какие-то связи с криминалом, но мы тогда так и не смогли ничего отследить. Слишком хитро была организована эта сеть. Похищениями старик не занимался. За него это делал кто-то другой. Но вот органы добывал сам в подвале своей художественной мастерской. Глухая жена ничего не знала, а может, просто была хорошей актрисой. Но тогда она сумела остаться в стороне. Очень горевала. Любила все же своего чокнутого профессора. Ну, а Степан... Он потом не разговаривал ни с кем несколько часов. Мы отвезли его в больницу. Ему там оказали первую помощь. На руки и ноги даже швы пришлось накладывать, ведь этот садист с ним не церемонился. Похожие рубцы находили на телах всех жертв. Но мы тогда понятия не имели, что это следы проволоки. Затем рано утром привезли Степку в участок. Нашли ему какую-то одежду, обувь. Я ему еды притащил из ближайшего кафе, но он даже есть не мог. Просто сидел и молчал, глядя в одну точку. Даже приглашенный психолог от него тогда ничего не добился. Журналисты быстро обо всем узнали, поднялась дикая шумиха, но имя мальчишки никто им не выдал. Вот они и прозвали его «Мальчик, который выжил». Потом я повез Степана домой. Поднялись мы в их квартиру, а там двери настежь. Пьяная мать валяется в коридоре на полу, похрапывает. С ней еще пара приятелей. Дрыхнут один на кухне, другой в комнате на продавленном диване. Понимаете, парня дома почти 3 дня не было, а она даже ничего не поняла. Чуть сына не лишилась, но в своем пьяном угаре ничего вообще не соображала. Никогда у меня не было желания женщину ударить. Но в тот день я едва сдержался. А парня вдруг просто прорвало. Смотрю, а он плачет навзрыд, стоит посреди этой кротовьей норы, слезы текут, трясется весь, на мамашу пьяную смотрит, плечи руками обхватил, а оба запястья бинтами перемотаны. И так мне его жаль стало в тот момент. В общем, забрал я его к себе. У меня жена в тот момент уже съехала, а сын ровесник Степана. Комната свободная есть. Постелили мы ему там. С Егором они вроде сразу поладили, хоть поначалу и смотрели косо друг на друга. Утром завтраком обоих накормил. В школу они уже вместе пошли. Со школы опять к нам. Ну, так и повелось. Сколько лет ему тогда было? 14. Мы с вами даже представить не можем, что у него тогда в голове творилось. Но вскоре Степан немного отошел. Оттаял. Даже общаться нормально начал. С Егором моим подружился. К матери больше ни ногой, но она и не переживала особо. Я даже подумывал над ним опекунство взять. Но потом решили не заморачиваться. Большую часть времени он все равно у нас проводил. На мамкиных пьяных ухажеров ему больше смотреть не улыбалось. Он тогда решил новую жизнь начать. Все связи со старой компанией разорвал. На улицах больше не шлялся, за ум взялся, даже учиться начал. Поначалу пришлось ему репетитора подыскать, но женщина попалась хорошая, понимающая. Она и Егора подтянуть пыталась, но мой оболтус считал, что у него и так все хорошо. Пару раз Степку защищать приходилось. Сначала бывшие дружки на него наезжали. Понять не могли, почему он с ними больше видеться не хочет. Потом и учителя по старой памяти гнобить его пытались. Ну, пришлось мне пару раз в его школе выступить. Нагнал тогда страха на них, они и смирились. У всех должен быть второй шанс. Жаль, что многие этого не понимают. Так мальчишки школу и закончили. А потом в университет поступили. Причем Степан на бесплатное умудрился. Вот что значит хороший репетитор. У меня даже Егор так не смог. Степка сразу в студенческое общежитие при универе переехал. Сказал, что больше не хочет никого стеснять. Я возражал поначалу, но это был его выбор. Живет сейчас отдельно, почти самостоятельным стал. Но с Егором они по-прежнему не разлей вода. Вся эта история Степана здорово поломала. С тех пор уже 4 года прошло. Со старыми приятелями он все это время не виделся. Шрамы от проволоки на руках вечно какими-то браслетами прикрывает. А то, что волосы в светлый цвет выкрашены, так это тоже не просто так. У него после того случая седина появилась. Вот он ее и закрашивает периодически. Молод еще слишком, чтобы с седыми волосами ходить. А так хоть никто внимания не обращает, лишних вопросов не задает. Журналисты о той истории успели забыть. Для всех он остался мальчиком, который выжил. Его настоящего имени никто не узнал. Так что он уже несколько лет у меня под самым пристальным надзором. Поэтому и говорю вам, что зря вы его подозреваете. Паренек непростой, сложный, но точно не убийца. Я за него чем угодно поручиться готов. Ну что ж, поверю тебе на слово. Хорошо, можешь забирать его, но только при одном условии. И каком же? Могу я к тебе за помощью обращаться, если вдруг всплывет что? У тебя все же опыта побольше в этих делах. К тому же, как у частного сыщика, у тебя сейчас во многих вопросах руки развязаны. Сможешь туда проникнуть, куда нам с Андреем дорога заказана? Конечно. Помогу, чем смогу. Маринка говорила, что тебя кто-то нанял, чтобы украденный венец найти. Так что твоя помощь нам точно пригодится. Приглядывай за женой получше. Она этим делом тоже заинтересовалась. Глядишь, снова какое-нибудь журналистское расследование затеет. Не дай бог. Но все же почему ты из органов ушел? Это дело хирурга на тебя так повлияло? Скорее то, что последовало за ним. И что же? Пап, ты скоро? Нам завтра вставать чуть свет. Все, иду. А с вами еще увидимся. После чего Роман попрощался и вышел из кабинета. Что еще за секретики? Он что, натворил что-то? Может, не сам из полиции ушел, а уволили? Я подробностей точно не знаю. Другими делами тогда занимался. Но уволился Кукушкин точно по собственному желанию. Была там еще какая-то дикая история, тоже с хирургом связана. Но лучше у него самого спросить. Захочет, расскажет.